тварь!» – прошипел вампир и, резко замахнувшись, швырнул в меня катану. Телекинезом я попробовал остановить ее, но катана со свистом влетела в меня. Сняв с собой личную защиту, вампир мерзко оскалился, а катана, будто живая, продолжила пытаться впиться в мое тело. Магией воздуха я закрутил собой небольшой смерч, стремясь стряхнуть назойливое оружие. По известным причинам я не торопился трогать его руками. Это пьющий меч маг, решил вставить 5 копеек вампир, единожды настроившись или попав в тебя, она будет преследовать, пока не выпьет всю твою кровь. Ты труп маг, как и десятки других глупцов, что посмели тронуть мое гнездо. Катана и в самом деле старалась впиться внутрь моего тела. Личные защиты продолжали падать, ведь упрямое оружие летело за мной как привязанное. Надо бы с ним закончить. Хватит игр. Создав огненный смерч, я воздушными тисками наконец поймал катану, заставив ее застыть на месте. Она извивалась и дергалась, пыталась подобраться к телу, но я настолько уплотнил воздух вокруг оружия, что оно не могло сдвинуться даже на сантиметр ближе. Оно мне надо, чтобы что-то пило мою кровь, да еще без моего на то разрешения и ведома. Вампир все еще был внизу и какими-то чарами пытался то ли потушить, то ли убежать из устроенного мной огненного мешка. Огонь становился все горячее, отчего катана начала потихоньку плавиться. Аурным зрением я видел внутри нее простенькую структуру в виде привязи к хозяину и жажду крови. Да такое оружие испортил, недоумок. Накалив огонь до цвета свежевыпавшего снега, катана сиротливо дернувшись расплавилась, а то, что осталось, я попросту дематериализовал. Раньше я этого сделать не мог. Любой артефакт имеет пассивную защиту от принудительной дематериализации. Уничтожив клинок, я успокоил огонь и спустился к вампиру. Тот, будучи в шоке, смотрел на меня и, судя по бегающим глазкам, искал катану, которая по его неосторожным мыслям уже должна была торчать где-то во мне, выкачивая кровь и силы. Той же магией воздуха я схватил вампира и заточил во внутренний кокон, дабы допросить, мало ли что, тем более, что его душа довольно сильная, но недостаточно сильная. В свой посох я хочу засовывать как минимум души архимагов или архидемонов, для длани Мордука. Не то чтобы она мне сейчас срочно нужна, но пусть лучше будет. Я слегка скучаю по своему посоху, в котором я накопил множество сильных дух. Лаларту, Саурон, Пазузу и многие другие демоны давали мне почти безграничный источник сил. Правда, против снейка в свое время это не помогло никак. Невозможно. Как ты смог сломать мой меч? Все еще не веря своим глазам, произнес вампир, ощупывая стенки кокона на предмет уязвимостей. К его величайшей нерадости, их не было. Имя. Рухнув в созданное кресло, спросил я у висящего напротив кровососа. Теперь он никуда не денется. Ты, проклятый маг, пришел в мой дом, убил моих птенцов, разрушил мой особняк. Имя. Повторил я, кидая огненный шар в кокон. Прелесть этого заклинания, что оно впускает все внутрь, но ничего наружу. Увернуться шансов не было, и вой обожженного вампира огласил ближайший окрест. «Сивар де ля Труа», — ответил вампир, увидев, что я зажигаю в руке второй шар, причем гораздо горячее, чем предыдущий. Ожог, полученный ранее, стремительно заживал, но от боевых ощущений вампир избавить себя не мог. Род занятий – глава ковена вампиров в этой области Франции. Также я отвечал за продвижение и будущий захват города Кали, под нужды ковена. До меня к тебе приходили волшебники? Да. Отвечай подробно. Что ты с ними сделал? Часть ушли, часть погибли от меча, еще часть ушла, едва узнав, что я высший вампир. Один из волшебников, что пришел за 2 дня до тебя, хотел, чтобы мы покинули сей бренный мир. Сейчас он в подземельях особняка, вернее, руин моего особняка. Что у тебя было ценного? Вампир смолчал. Ага, значит, что-то ценное у него таки есть, и вряд ли это сам особняк. Подождав пару секунд, я вновь начал медленно разжигать в руке шарик синего пламени, и с каждой секундой пламя все светлело и светлело, а жар от него становился все более ощутимым для кровососа. Он вовсю вжался в заднюю стенку кокона, но это ему не помогло. Шарик огня стал увеличиваться в моей руке, постепенно заполняя собой пространство. Немного золота, пара тонн, лунные зелья, целый ящик и пара книг по темной магии от магистра темной магии Герпия. Герпия злостного, уточнил я. Наверное, не знаю. Я еще не успел их изучить, так как не знаю греческий язык. Что еще? Еще пленник, тот самый маг, что приходил до тебя. Он заперт в подвале, представился наемником. Мы хотели узнать, кто посмел заказать наши головы, через него. Ладно, посиди пока здесь. Оставив вампира дожидаться своей участи, я подошел к обожженным руинам и принялся вглядываться магическим зрением, выискивая потоки жизни. Где-то через 5 минут я обнаружил слабый ток праны, где-то на глубине. Телекинезом я вырыл яму поглубже и увидел в чудом уцелевшей клетке прикованного к толстым прутьям решетки молодого парня примерно моего возраста. Ровесник был полноватым, но крепким молодым парнем с когда-то густой гривой огненно-рыжих волос. Было видно, что его явно морили голодом, из-за чего он выглядел, мягко скажем, непрезентабельно. Из одежды на нем была только набедренная повязка со следами крови. Янтарные глаза глядели устало, но, увидев меня, налились дикой надеждой. «Спасите!» – прохрипел человек. Руки у него были скованы таким образом, чтобы он не мог ими толком двинуть. Плюс ко всему, на шее у человека красовался странного типа ошейник с длинной продолговатой линией посередине. «А ты кто?» «Я Годрик. Годрик Гриффиндор», – представился парень. «Помоги мне!» Телекинезом я разомкнул цепи и легким движением посоха срубил с него ошейник. Я чувствовал от него что-то нехорошее. Адамантий реально хорошо режет все. Надо будет для себя потом сделать адамантиевый доспех и щит. Против адаманта, конечно, не поможет, но зато отлично против всего остального. Я же встал словно громом пораженный. Годрик Гриффиндор, еще один основатель, только с Кандидой распрощался, и тут на тебе. Второй нарисовался, и что мне с ним делать? Глава 11 Архимаг, Годрик Гриффиндор. Довольно одиозная личность из будущей четверки товарищей по образовательному искусству среди малолетних волшебников. По ауре видел, что этот парень воин, причем с большой буквы. Тренированное тело и довольно развитое магическое тело дают в совокупности чудовищный результат, хотя, как по мне, опыта ему все же не достает, иначе он смог хотя бы убежать от кровососов. Будь он немного сильнее, то вполне мог не дать себя захватить, да еще вампирам. Вообще у меня нет предубеждений ни против вампиров, ни оборотней. Вампиры могут быть нормальными, как и оборотни, хотя если учесть, что в этом мире они пока не сильно распространены, то и проблемой по большому счету не являются. Главное, держаться подальше от различных интриг и заговоров. Как правило, если в них влезть, то вполне можно и огрести. Не то, чтобы я боюсь огрести, но нафиг надо. Мне надо учиться в первую очередь, а уж чем расплатиться, я найду. К слову, а расплатиться, Годрик Гриффиндор, сам того не зная, дал мне шикарный повод поизучать его тело, так как банально вырубился от истощения организма, все еще несколько дней без пищи и воды крайне негативно сказываться на человеке. Переместив Годрика, вернее его спящее без задних ног тело в номер, я обнаружил Сейфа, который старательно медитировал, пытаясь вобрать в себя те крохи маны, что были разлиты в пространстве. Молодец, ученик, пытается что-то понять самостоятельно. Хотя, практика вбирания в себя маны сейчас несколько преждевременна. Сначала надо научиться эту ману ощутить вовне тела. В данный момент задача Сейфа – чувствовать в себе эту силу и научиться контролировать ее. «Сейф, учитель», – громко отозвался мальчик, но увидел летящее за мной на телекинетической тяге голое тело Годрика, тут же сбавил децибелы. «Не волнуйся, это не враг», — успокоил я мальчика. Тот, недоверчиво осмотрев молодого парня, спросил: «А зачем вы его сюда притащили?» «Я хочу оказать ему помощь. Он несколько дней содержался в вампирском логове, и в данный момент я буду его лечить. К слову, ученик, становись рядом, я заодно прочту тебе лекцию о целительской магии». «Учитель Салазар, а зачем? Вы же сами сказали, что у меня основные предрасположенности — это магия молнии и магия времени». «Верно, Сейф, но настоящий маг знает, что правильнее развивается комплексно. Запас карман не тянет, как говорят на Востоке. Да и потом, например, как ты думаешь, можно ли лечить молнией?» «Как, учитель? Молния же бьет с неба и приносит разрушение», — не раздумывая, ответил мальчик. «Не совсем так. Все тело человека состоит из множества нервов, которые крепко переплетены друг с другом, создавая таким образом своеобразную сеть, которая образуется в основном в голове и спине. Именно благодаря нервам человек может чувствовать. Это называется ЦНС и ПНС, то есть центральная нервная система и периферическая нервная система. Так вот, когда ты хочешь что-то взять, скажем, яблоко, тут же создал в руке иллюзию яблока». Сейф просто смотрел на зеленое яблоко в ожидании дальнейших пояснений. «Допустим, ты хочешь взять яблоко. Возьми», — протянул я Сейфу плод. Сейф протянул руку и взял яблоко. «Как ты думаешь, что произошло?» «Ну я взял яблоко», — недоумевал Сейф. «Смотри, когда наш мозг что-то хочет, то он посылает через мириады нервов сигнал. В данный момент он послал сигнал в твою руку, чтобы ты смог ее протянуть и взять яблоко. А сам сигнал выглядит как крохотный заряд электричества, или же молнии. Так понятнее?» «Ну не совсем», — признался Сейф. «Вообще это очень упрощенно, на деле там все несколько сложнее и глубже, но суть такова. С помощью молнии, пусть и очень-очень слабой, мы вообще существуем. Стало быть, с ее помощью в теории можно лечить. Так понятнее?» Сейф немного загрузился и принялся думать. «По ауре я видел, что он усиленно вплетает новое знание себе на подкорку. Может, я переборщил сходу, посвящая его в такое знание, хотя он мой ученик, один фиг его надо учить, а чем больше он узнает, тем легче ему будет учиться потом». Лича Годрика, я комментировал свои действия для Сейфа, не забывая держать пациента в беспамятстве. «С такими работать удобнее, да и сам больной мне спасибо скажет, когда очнется. Вот смотри, Сейф, здесь находится центральный нервный узел, который еще зовется спинным мозгом. Его немного повредили периодическими избиениями или пытками, точнее сказать не могу», — указывал я на очередную травму. Годрик лежал так, чтобы Сейфу с его ростом было удобно рассматривать тело мага. Сейф подтверждал, а я малыми исцелениями затягивал на нем повреждения. Удивительно устойчивый ребенок, крови не боится, хотя от предложенного мной превентивного вскрытия на предмет обнаружения аномалий предпочел отказаться. Даже мои заверения, что пациент останется жив и здоров, не убедили мальчика. Хотя чего я хочу, парню даже 10 нет. В итоге я долечивал Годрика без ученика. В принципе, я и так показал ему довольно много. А через пару лет, когда будем лечить кого-нибудь более приятного пола, то ученику я даже все подробно покажу, что и как устроено в организме. Годрик очнулся на следующий день, бодрый и полный сил. Ощупав чистую от всего кожу, он от всей души поблагодарил меня и сказал, что теперь он мой должник. «Я же не будь дураком, отказываться не стал. А что ты тут делаешь, Салазар?» — спросил Годрик после того, как очнулся и выразил благодарность. «Я тут, можно сказать, случайно. Мы с учеником в данный момент путешествуем». «Учеником? Случайно не тем мальчиком?» — указал Годрик на Сейфа, что держался чуть позади меня и, как полагается ученику, молчал. «Именно, Годрик. А тебя каким ветром занесло сюда из Альбиона?» «Контракт». «Какой?» «Мне, как представителю гильдии наемников, пришел заказ за зачистку гнезда вампиров». «Правда?» — замялся Рыжий. «Там не указывалось, что среди кровососов будет высший, да еще и волшебник. К счастью, пришел ты, Салазар, за что я буду всегда благодарен». «Бывает», — махнул я рукой, — «профессия наемника тем и опасна, что не всегда знаешь, что в итоге получится на заказе». «Согласен, Салазар». Разговор завял сам собой. Годрику явно было немного неудобно, а все из-за того, что все его имущество ныне было или погребено под тлеющими завалами, а все, что на нем сейчас есть, создано мною из воздуха. Он сильно удивился, увидев, как из воздуха появляются вещи, причем его размера. «Я когда припар изучал будущего основателя, само собой, я позаботился о комфорте Годрика, ведь если верить известной мне истории, то мне пригодятся хорошие отношения с Гриффиндором». Спустя еще час Годрик отчалил, оставив мне наспех нацарапанный адрес в Англии. К слову, как выяснилось, поместье Годрика располагалось около знаменитого Стоунхенджа, из-за его магии, пропитывающей всю округу на пару километров. «Я не был еще у этого святилища магии, но обязательно побываю, когда-нибудь. Сейф, мы завтра покидает Кали и отправляется в Париж». «Хорошо, а Париж – это столица Франции. Ты, кстати, говоришь по-французски?» «Нет, учитель». «Жаль, ну да ладно, будешь пока немым учеником. Я, к счастью, понимаю язык. Но как, это особенность одного моего ме. Ме, это надстройка души. Наши души, Сейф, могут быть подвержены влиянию. Например, мы всей душой желаем что-либо. У обычного человека с этим делом похуже, чем у мага, но и у него душа может видоизмениться под влиянием желания. Вот, по твоему мнению, обычный человек может научиться магии?» Сейф ненадолго задумался. «Я же не торопил парня. За несколько дней знакомства я узнал, что у Сейфа довольно живой ум, да и аура довольно приятная на вид. Думаю, что нет». «Почему?» «Ну потому что у обычных людей нет способностей к магии. Ученик, любой человек может стать магом. Правда, для этого ему надо потратить много времени, на тренировке. Дело в том, что седьмое начало души есть у каждого человека. Огромная редкость, чтобы у кого-то не было седьмой оболочки. Обычно эта оболочка находится в спящем виде, но ее вполне можно пробудить ото сна. Яркий пример произошел с тобой, Сейф. Когда я приложил к твоей душе много моей магии, то твой ноус раскрылся во всей красе. От тебя требуется его тренировать и осваивать. Учитель, оставь слова, докажи делом. Так вот, возвращаясь к вопросу о Ме. Ме – это надстройка души, которая дарует ей что-либо. Это может быть как что-то невероятно полезное, как, например, умение говорить на любых языках, исключая божественные и демонические, так и что-то откровенно вредное, например, умение превращать любую еду в своем желудке в яд. А как? Есть способы, усмехнулся я, один из них, наиболее гарантирующий появление в твоей душе Ме, это Дланья. Ия, это самый старый бог, которого я знаю. Лекцию о богах я расскажу позднее. Так вот, Дланья – это одно из самых мощных заклятий, о которых я знаю. Для его выполнения есть условие, которое выполнимо с трудом даже матерым архимагом. Для того, чтобы использовать это заклинание, необходимый хор, иначе говоря, кровь божества. Глаза Сейфа округлились. Я же самодовольно ухмыльнулся. По разгорающейся в ауре мальчика жажде узнать об этом я мысленно утер с глаз воображаемую слезу. Кровь бога? Но как? Это же... Да, Сейф, боги тоже смертны, вернее, их тоже можно убить, если постараться. Порой даже слишком постараться, мысленно произнес я последние слова, вспоминаю поход на Лэнг в прошлом. Надеюсь, что душа Криола отправилась к Мардуку, хотя вероятнее, что он попал к Инанне в ее рай. Ведь он любил Ванессу и оставил потомка, Криола Третьего. Как они там, боги? Получается, что бог не один. С чего ты взял, что бог один? Богов существует бесчисленное множество. Мардук, Инанна, Эа, Энлиль, Аллах, Саваоф, Яхве, Ананса и многие другие. Я назвал тебе лишь тех, кто первым пришел в голову. Даже многие могущественные маги считаются у многих народов богами. Но как я уже говорил, лекции о богах, как им стать, я прочту позднее. Учитель, ну пожалуйста, законючил Сейф. Ученик, не волнуйся, я тебе поведаю об этом. Наберись терпения, ты только приступил к обучению. Как разговаривать с демонами и богами я тебя тоже научу. Но потом, понял, учитель Салазар, смирился мальчик, хотя по ауре я видел, что тот хочет узнать, как стать богом. Эх, парень, знал бы ты, что это нелегко, а минусы не всегда перевешивают плюсы. Например, я мог бы стать богом, но не захотел. Бог Джин, такого я не припоминаю в истории своего народа. Хотя, кто знает, чтобы Сайфу было удобнее учиться, я с помощью Даппели написал для него книгу, в которую вложил несколько лет обучения, но почти полностью исключил доступ к чему-то убойному, типа Дланья и заклинаний уровня А+. В ней я написал ответы на многие вопросы, которые обязательно возникли бы у ученика. Поэтому, дабы ученик не отвлекался, я подробно изложил свои знания в книге. Выглядела она неброско, но вот по количеству страниц, вполне могла легко заткнуть собой оригинал Библии. В общем, у Сейфа начинается полноценная учеба. Для удобства, книга разделена по разделам, но, чтобы ученик не забегал вперед, я ограничил доступ к разделам по магии, ограничившись начальной теорией по разделам искусства с краткими пояснениями о дисциплинах магии. Далее ученику предлагалось ознакомиться с понятием медитации, а также мана, ауры и самое главное, техника безопасности при работе с чем-либо. В каждой области искусства есть опасность. Демонология опасна тем, что если не сможешь удержать вызванного демона, то лишишься в лучшем случае всего лишь жизни. Магия хаоса опасна тем, что может попросту поглотить тебя, растворив в себе. Магия разума опасна тем, что можно легко сойти с ума. Пиромантия сожжет, криомантия заморозит. Список можно долго продолжать. От Кали до Парижа мы добирались полетом. Причем путь до столицы Франции мы проделали за несколько часов. Сейф счастливо визжал неподалеку от меня, радуя собой. Ради интереса я проник к мальчику в голову, но конаблюдатель, не более и видел в его мыслях лишь искреннее счастье. А боги, как ему сейчас хорошо. Но ничего, выучит или телекинез, или аэромантию и сможет летать самостоятельно. Париж, крупный город, стоящий на берегу реки Сена. Город как город, за исключением того, что через 7-8 веков тут вырастет знаменитая башня имени Александра Гюстава Эйфеля. В целом Париж, особенно с высоты птичьего полета, оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, Весьма любопытно смотрелась архитектура города, сочетая в себе римскую и франкскую культуру. С другой стороны, я удивился вони, идущей от города. Решив в город не заходить, я послал туда Доппеля, дабы выяснить, где именно находятся знаменитые дуэльные поля, где каждый год проводятся сражения между волшебниками со всей Европы. Доппель, прогуливаясь по Парижу, улавливал обрывки разговоров, пока спустя где-то час не наткнулся на странную компанию, состоящую из молодо выглядящих людей азиатской наружности. Меня зацепило то, что их ауры были больше, чем у других людей, что в свою очередь говорило о более тяжелой душе. Также Доппель видел на руках некоторых из них странную кобуру, в которых виднелся кончик палочки. Путем несложных логических вычислений я понял, что наткнулся на волшебников. Учитывая, что подавляющее большинство магов колдовало именно палочками, то мои выводы я считаю верными. Компания волшебников медленно шла по Парижу, изредка морща нос. Доппель не спеша следовал за ними, под покровом невидимости. Они разговаривали на японском с примесью некоторых французских слов, что создавало у мимо проходящих весьма интересную картину. Доппель также уведомил меня, что группа направляется куда-то в северо-западную часть Парижа. «Сайф, ты прочитал первые несколько глав книги?» – спросил я у Сайфа, который весело летал неподалеку от меня. «Да, учитель, хорошо, тогда расскажи мне о оболочках души». Сайф подлетел поближе и начал рассказ. «Оболочки души имеет любое существо, начиная от бактерий, заканчивая богами и демиургами. В зависимости от развития существа оболочек может быть от 4 до 9. У человека обычно 6-7 оболочек, в зависимости от развития его души. Сколько оболочек у джиннов или эльфов? У джиннов 8, у эльфов тоже. Что представляет собой каждая оболочка? Первая оболочка – наше тело. Вторая – жизненная энергия, или же прана. Третья оболочка – астральное тело. Четвертая оболочка – атман. Пятая оболочка – чувства и эмоции. Шестая – разум. Седьмая – магия. Восьмая – бессмертие, вернее долгожительство. Девятая – божественность. Молодец, Сайф, только на будущее, про оболочки следовало рассказать более подробно. Признавайся, просмотрел эту главу книги? Сайф слегка отвел глаза, а аура вспыхнула виной. Понятно, все с тобой, я не сержусь на тебя, Сайф, я все понимаю, поэтому, чтобы ты не филонил, я сделаю так, выпуская в Сайфа одно небольшое проклятие зуда в произвольном месте тела. Я объяснил мальчику, что проклятие сниму, когда он внимательно прочитает все разрешенные главы книги. Потом, может быть, я открою для него его первый раздел магии, магию молний. Электромагия – это раздел магии, повелевающий молнией. Что такое молния? Молния – это мощный электрический разряд, возникающий в облаках, вернее при их трении. Однако, магическая молния не чета природной, хотя при желании электромаг может молнией расколоть мир. Нет невыполнимых задач для мага. Разряды молнии таят в себе огромный источник энергии. Главное, чтобы Сайф не возгордился и не принялся сжигать электричеством города и страны. Так что молнии богов, я его пока учить не буду. Слишком пагубно она сказывается на атмосфере планеты. Учитель, за что? Обиделся мальчик, принявшись чесать сначала шею, а потом живот. Проклятие зуда не будет исчезать, но при почесывании будет лишь временное облегчение. Иными словами, нервы истреплет капитально. Читай книгу, ученик и зуд пройдет, бросил я ему фолиант. Магией воздуха я помог ему долететь до адресата. Сайф жадно схватил книгу и раскрыл ее. Зуд мгновенно прошел. По ауре видел. Далее я видел, как мальчик усердно, высунув язык, читает мою книгу. Пусть она и не очень большая, но знаний для начала там Сайфу хватит. Компания азиатов неспешно шла все дальше на северо-запад, постепенно удаляясь от города все дальше и дальше. Если в городе было много зданий и толпы людей, но здесь людей было не так много, и они не торопились обращать внимание на идущую по своим делам компанию. Через Доппеля я видел, как один из компаний периодически махал палочкой, а из нее вырывался белесый луч, который распадался на десятки и сотни более мелких, образуя купол. Как я понял, компания не желала привлекать к себе лишнее внимание, что вдвойне раззадоривало мое любопытство. «Кайши, ну что там, долго еще?» – неожиданно спросил один из них, смотря прямо на моего Доппеля. Я же чуть не поперхнулся от неожиданности, но секундой спустя успокоился. Доппеля они не видели. «Кизучи, я же тебе говорил, еще вчера, не знаю, Архимаг сказал, что мы должны прийти к дуэльному полю, но вот к какому именно, не уточнил, ворчливо ответил Кайши. Архимаг, подумал я, ну нифига себе, вот так повезло, неужели я вскоре увижу самого настоящего архимага в этом мире? К слову, велик шанс, что это будет именно Фламиль. Уж не знаю почему, но мне очень хочется с ним познакомиться. Но если это будет какой-то другой архимаг, то и тут я отказываться не буду. Доппель неусыпной тенью следовать за компанией. Шли они недолго, примерно еще полчаса. Я же вместе с Сайфом ожидал их на земле, так как мальчику стало холодно, да и летать временно нам надоело. Вернее, мне надоело. «Учитель, а чего мы ждем?» — спросил мальчик, временно отвлекшись от книги. «Мы ждем выхода на дуэльные поля, но я не знаю, где именно они находятся». «А, я это выясняю», — ответил я на невысказанный вопрос. «Как только я это выясню, мы перенесемся туда. Читай пока. Через полчаса проверю. Хотя нет, ты есть не хочешь?» «Спрашивайте». Расплылся в улыбке мальчик. Я улыбнулся и, временно сняв с парня зуд, создал роскошный завтрак на двоих. Сайф, наплевав на любые приличия, набросился на еду, как голодный гуль. Я же наблюдал за парнем и мог с уверенностью сказать, что парень будет писаным красавцем, когда подрастет. «Все пришли!» — громко воскликнул Кайши. Я мгновенно переключился на Доппеля, и тот показал мне, что компания находится на небольшой возвышенности, а оттуда доносились чьи-то выкрики, а также странные звуки, сопровождаемые разноцветными лучами, летящими в разные стороны. Компания подошла к высокому мужчине, стоящим к ним спиной. Мужчина стоял, сложив руки за спиной на поясе. Длинная угольно-черная коса свисала до лопаток, и было видно, что за ней тщательно ухаживают и всячески холят. Одет он был в ядовито-зеленое кимоно старинного кроя, явно не дешевое. Хотя, мне ли говорить о стоимости чего-либо? Марига сама, с почтением обратился к мужчине Кизучи. Вся пятеро магов склонились в низком поклоне, хотя мужчина даже не обернулся в их сторону. Доппель тоже стоял и наблюдал за происходящим. Один из лучей тугим комком полетел в сторону мужчины, тот даже не повернул головы, как луч врезался в кимоно, рассеявшись как безобидный дым. Марига сама, через 5 минут, чтобы были готовы к дуэлям. Эти русские скоро продуют, так что не затягивайте бой, свободны. Пару секунд я молча переваривал все, что увидел и услышал. Сайф, отложи книгу, я нашел это место. Глава 12 дуэль, глава 12 дуэль. Открыв портал к месту событий, я шагнул вперед. Портал послушно перенес меня и Сайфа на место, где на коленях, склонив головы, все еще находились 5 человек перед высоким азиатом в зеленом кимоно. Когда портал закрылся, то мужчина резко повернулся в мою сторону и, прищурившись, принялся рассматривать меня. Компания, заметив телодвижение, тоже подорвалась с места, вытащив палочки, наставив их на меня и Сайфа. Мальчик, не будь дураком, сходу спрятался за моей спиной. Я же, направленным телекинетическим усилием, отобрал у всех 5 палочки. Мужик в кимоно ничего не вытаскивал, поэтому я его не трогал. «Что за фигня?» — спросил я с наездом. Маги недоуменно посмотрели на свои пустые от палочек руки, и на меня обиженно уставились 5 пар глаз. 6-я пара была скорее заинтригована, хотя что-то в его ауре мне не нравилось. Сама аура у 6-го мужчины была крупная, даже очень, не ниже, чем у креола, в то и выше. Навскидку, объем ауры почившего шумерского архимага я помню. Мужчина передо мной был не слабее, причем я чувствовал от него практически то же самое, что и от креола. Приглядевшись внимательнее, я понял, что мне было знакомо. Аура демонолога. Такая аура отличается от любой прочей. Демонолог в своей жизни призывает и убивает множество демонов, а это деформирует ауру, ведь общение с созданиями тьмы даром не проходит ни для кого. «Прошу прощения, мои ученики несколько опрометчивы в действиях», — спокойно сказал архимаг. «Ведь он именно архимаг, аура это подтверждает лучше любых документов». Кивнул в ответ, я вернул палочки владельцам. «Доброго времени суток, мое имя Салазар Слизерин, а это мой ученик, Сайф. Прошу извинить моего ученика, он не говорит на вашем языке», — решил я сгладить углы, ведь я общался как-никак с архимагом. «Понимаю», — чуть усмехнулся демонолог, — «позвольте тогда представиться, Марига Димата, родом из Японии, а это мои ученики». Последние слова демонолог произнес с легким оттенком презрения. Я пригляделся к аурам учеников, но ни одна из них не была выдающейся. Даже у Сайфа аура была больше, чем у старшего из учеников Марига. Понятно. Мы искали дуэльные поля, это здесь. Желаете испытать свои навыки? Усмехнулся мужчина, делая незаметный жест рукой. Ученики демонолога дисциплинированно встали и куда-то ушли, не проронив ни звука. Сейв дернулся, когда испытующий взгляд Марига прошелся по нему словно рентген. Что-то вроде того. Заодно поучиться чему-нибудь полезному, ответил я, успокаивающе положив руку на плечо Сейфа. Мальчик пугался постепенно открывающейся ауры демонолога. Не слишком ли вы молоды, чтобы еще учить кого-то? Усмехнулся Архимаг. Возраст всего лишь цифра, вам ли не знать. Некоторое время я и Марига сверлили друг друга взглядами. Сейв завороженно наблюдал за нами, открыв рот. Хах, хорошая шутка. Улыбнулся одними губами Марига. Так что вы здесь ищете? Я с учеником искал дуэльные поля, дабы проверить свои навыки и заодно показать ученику могущество магии. Хорошая цель, желаю удачи. Сказав это, Марига отвернулся и вновь принялся наблюдать за боями, которые даже не думали прекращаться. Лучи заклятий, волны тьмы, огня и льда обильно сыпались от участников боев. Я не решился лезть к японскому архимагу, предпочитая получить информацию о дуэльных полях, так сказать, в полевых условиях. Сражение между магами наконец завершилось, и множество людей принялось собираться в кучки и расходиться в разные стороны, оставляя после себя пейзаж случившегося катаклизма. Воронки от взрывов, оплавленные борозды земли, множество ледяных копий, воткнутых где и как попало. Довершала картину какая-то непонятная болотисто-зеленая субстанция в центре поля, что булькала, как при кипении, и пыталась выбраться из созданной для нее ямы. В центр поля вышел человек, одетый в доспехи серого цвета с изображением зеленого дракона с двумя головами, смотрящими друг от друга. Человек негромко откашлялся, приложил палочку к горлу и заговорил, правда, его глаз не мог услышать, лишь глухой. Итак, командные дуэли на сегодня завершены. Победителем в последней схватке стала команда франков под руководством маэстро Гюстава. Команда из России под руководством маэстро Леонидова, к сожалению, проиграла. Не расстраивайтесь, ребята. Так, продолжим. Сейчас начинаются очные поединки свободного стиля, то есть каждый участник может вызвать на дуэль любого, в том числе и члена его собственной команды, если пожелает. Конечно, усмехнулся человек. Также напоминаю правила. Участники не должны умереть или лишиться части тела. Также коллегия судей имеют право остановить бой в любой момент. Запрещено загонять соперников в болото, что неподалеку. Несмотря на присутствие здесь целителей из госпиталя Святого Франчини, все не следует превращать соперника в облако пыли или валяющиеся куски мяса на арене. Я повернул голову в сторону и увидел шикарный стол, навскидку сделанный из дуба или тиса. За ним сидели 5 человек разной степени молодости. Также я увидел там своего недавнего визави. Тот нашел меня взглядом, бесстрастно улыбнулся. Оглядывая прочих, не мог не отметить, что их взгляды и ауры явственно утверждали, что они не слабака. До архимага не дотягивали, но до сильного магистра вполне. Хотя, может, мне кажется, и они скрывают свои силы. Также, продолжил вещать человек в доспехах, господин Лизи распорядился, что приз за победу одиночки против команды возрастает до целого фунта чистейшего золота. Кроме этого, его имя будет написано на доске почета, и ему или ей будет дарована честь поговорить с мэтром Фламилем, мэтром Кассиусом, мэтром Димотом и мэтром Герасом. Мэтры, ХМ так вроде называли особо сильных магов. Креол как-то поделился, что бывал на Парифате, где и слышал это название. Насчет Фламиля, я думаю, что он архимаг, Марига Димота тоже, если верить ауре, а не верить ей не вижу оснований, то подозреваю, что и Кассиус, и Герас тоже маги большой силы. Учитывая, что маги стареют куда медленнее обычных людей, а сильные маги могут жить наравне с перворожденными, что угадывать, кому сколько лет, я буду до скончания века. В принципе, если верить календарю, то недолго осталось. Кто осмелится бросить мне вызов? Громко пробасил гулкий рык с другого конца арены. Приглядевшись, я рассмотрел здорового мужика со шкурой на спине и здоровенным двуручным топором, который был артефактом, не слабым, но и не сверхсильным. До моего посоха не дотягивал. Кстати, пока не забыл, надо бы наделать себе арсенал холодного оружия из адамантия. Зачем? А просто так. Я Густав Фламиль, принимаю вызов. Крикнул кто-то неподалеку. На арену споро спрыгнул человек, и я начал сканировать его ауру. По силам вполне пойдет за мастера магии. Вид имел он своеобразный, довольно низкий, чуть выше гнома, коренастый, широкоплечий с залихватски подкрученными рыжими усами на манер руля от велосипеда, кажется, такие называются хэндлбар. Одет недокорлик был в плотный темно-синий костюм, едва ли не рябящий в магическом зрении от количества зачарований, наложенных на него. В качестве оружия у него была тонкая палочка, больше похожая на большую спичку с изогнутой рукоятью, вероятно, для удобства держания. Его соперник выглядел совершенно иначе. Грузный, высокий, плотный мужик спрыгнул на арену, подняв небольшое облако пыли. Мужик был почти наг, если не считать шкуру какого-то животного, прикрывающего спину, и повязку, прикрывающую пах. Прочие атрибуты одежды и обуви на нем отсутствовали. Топор мужика слегка засветился от вкладываемой в него магии. Дилетант. Ну вот кто позволит увидеть, сколько магии соперник вкладывает в артефакт. Артефакт должен принимать любое количество магии и никак не выдавать себя перед соперником. Итак, у нас появились первые бойцы. Назовите свои имена, крикнул мужчина в доспехах. Я Густав Шарль Фламель, родом из Верлаля, слегка поклонившись, ответил полугном. Его усы забавно встопорщились, а аура начала потихоньку разгораться. «Я Йогель Тарскван-Нигер с далекого Северного моря», — гулко прорычал детина, поигрывая своим топором, будто он ничего не весил. «В принципе, такое вполне возможно, если знаешь заклинание облегчения веса». Аура детины тоже не впечатляла, от силы сильной подмастерье, но что-то в его топоре кажется мне странным. «С большого расстояния я не вижу толком, что это за артефакт такой. Будь он поближе, я бы мог сказать точнее. Итак, участники, правила вы знаете. Соперника не убивать, сильно не калечить. Здесь все-таки дуэли, а не реальный бой. Хотя условия максимально приближены к боевым. В бою можете использовать почти все. Всем понятно?» Густав и Йогель одновременно кивнули, а топор последнего засветился чуть сильнее. «Так-так, что же это? Тогда начинайте. На счет три. Один, два. Простите». Поднял руку Густав, и не дожидаясь вопросов, сказал: «А вы будете присутствовать во время поединка?» КХМ откашлялся: «Как я понял, судья и рефери, конечно. А что, стесняетесь?» «Нет, конечно, просто мы можем вас ненароком задеть, ведь на дуэлях применяются самые разные заклятия, а многие из нас особенно искусны в площадных заклинаниях». «Ах, вот вы о чем, голубчик, не волнуйся зазря, эти доспехи выдержат урон вплоть до удара демона средней руки», — стукнул кулаком по своему доспеху ведущий. «Сомневаюсь, что ты сильнее, чем он. Тогда, еще раз, один, два и три». Густав, держа палочку двумя пальцами, невероятно изящно взмахнул ей, и в сторону Йогеля полетела самая настоящая сосулька. Тот скупо отодвинулся, и сосулька пролетела мимо, даже не задев одежду, если ее можно так назвать. В ответ топор Йогеля выпорхнул из руки берсерка и на большой скорости полетел к Густаву. Сам Верзила, несмотря на свой вид, довольно быстро начал обходить Фламеля по дуге. Я видел в его ауре какое-то творимое волшебство, но с учетом расстояния не понимал, что именно он хочет сделать. Густав скупо, но быстро махал палочкой, пытаясь что-то сделать с огромным орудием убийства, что пыталось укоротить того на голову. В тот момент, когда Густав оказался достаточно близко ко мне, я гляделся в топор и увидел, что там сидит чья-то душа. Судя по ошарашенной морде француза, он это также понял. «Ледовое побоище!» — выкрикнул детина и расставил руки, будто поднимает что-то невероятно тяжелое. Воздух заребил от магии, а в сторону Фламеля медленно, но неотвратимо полетела целая волна сероватого льда. Едва Йогель опустил руки вниз, лед скрыл заклинателя за собой и подобно приливной волне полетел в сторону Фламеля. «Адское пламя!» — выкрикнул Густав, выполнив странный вензель палочкой. Из нее быстро начал вырываться огненный язык, постепенно превращаясь в что-то похожее на огненного элементаля. Топор быстро отлетел обратно к хозяину, в пламя и наступающий лед вступили в схватку. Жар и хлад вцепились друг в друга, словно раззадоренные псы. Итогом противостояния было жуткое шипение пламени и треск ломаемого льда. Белый пар, возникший в процессе схватки льда и пламени, быстро заполонил собой округу, скрыв участников боя в себе. Лишь ауры магов хаотично переливались цветами и перемещались по кругу, будто стремясь найти друг друга. Постепенно пар осел на землю, и я увидел двух волшебников. Они оба выглядели бодрячком, но ауры дергались, выдавая их состояние с головой. Явно последние заклинания выпили из них много сил. Если Фламель пытался стоять прямо, то вот его визави слегка качался, пытаясь не упасть. Фригус Греев взмахнул палочкой Густав, но заклинание, каким бы оно ни было, не вырвалось на свободу. Его магия оказалась на донышке, и максимум, что он смог бы, это зажечь светляк. «Ха-ха!» – закашлялся Верзила, убирая топор с чужой душой. Кровь щедро вылетела из рта Громилы, и тот рухнул на колени. «Бой окончен!» – выкрикнул судья, мгновенно возникая между бойцами. «Ничья!» – по сигналу ведущего. К павшим бойцам тут же начали подбегать медики. Из ауры лекарей наполнялись магией, а у судьи в руке снова появилась палочка, и он вновь приложил ее к горлу. «Кто-нибудь еще желает?» Повсюду начали слышаться голоса. Я даже увидел, как Фламель-старший слегка укоризненно смотрит на Густава, которого уносили с поля боя. Детина с топором все еще лежал в отключке, но топор держал двумя руками, словно боялся, что его отнимут. «Ну как тебе?» — спросил меня подошедший сзади демонолог. Его глаза выглядели, словно уснулой рыбы, но аура чуть ли не купалась в предвкушении. Чувствительность к чужим чувствам вообще полезна. На мой взгляд, выглядело как-то по-дилетански. Ответил я, чистую правду. Правда. И с его ты так решил, слабенькие они какие-то. Плюс последние заклинания выжили из них остатки сил. Я бы на их месте глушил бы соперника неплощадными чарами, вернее не настолько площадными. К тому же вызывать адское пламя, что жрет силы как не в себя, да еще на издыхание не самая умная мысль. А что тебе мешает доказать свою правоту на деле? Раздался сбоку незнакомый голос. Я повернул голову и увидел высокого мужчину с темными умными глазами, прямым римским носом, а также с кучей шрамов на лице и теле. В мозолистых ладонях мужчина держал резной посох из темного дерева. Набалдашник оного был искусно окован металлом в виде сферы, которая слегка светилась. Магическим зрением я видел, что посох неизвестного волшебника весьма похож на обыкновенный фокусировщик, то есть артефакт, помогающий магу точнее фокусировать свои заклятия. «Ничего, а ты кто?» – спросил я, хотя и видел, что его аура не уступает ауре Марига по силе. Впрочем, меня этим не напугать. «Я Шарль Фламель, сопляк». «Сопляк, говоришь, а слабо повторить мне это вон там?» – указал я рукой на арену, где специально обученные маги уже наводили порядок, убирая воронки и ямы. Я не ожидал, что Шарль Фламель сходу начнет наезд на меня, а в чем был собственно неправ, или ему за родича обидно. «Немедленно, я выбью из тебя дурь, мальчишка», прогудел архимаг и, взмахнув посохом, переместился на арену и что-то негромко сказал ведущему. Тот немного побледнел и, почти сразу найдя меня взглядом, крикнул: «Дамы и господа, сейчас состоится невиданное прежде событие. Маэстро Шарль Фламель, нынешний чемпион по дуэлям среди архимагов, вызвал на дуэль недавнего новичка. Вот он». Чье-то заклинание света словно прожектором указало прямо на меня. Сейф испуганно схватил меня за руку, но я кинул в ученика заклинание успокоения и заверил, что со мной все будет в порядке. Заодно, во время боя, я посмотрю на мастерство архимага. «Назови свое имя», — попросил меня ведущий, что по-прежнему стоял в центре арены. Фламель-старший тем временем сосредоточенно осматривал меня магическим зрением. Глядя на него, ведущий слегка нервничал. «Я, Салазар Слизерин». Я без всяких концентраторов взлетел в воздух и подлетел к мужику в доспехах. Он удивленно присвистнул и принялся деловито объяснять, что делать на дуэлях нельзя. «Запомни, парень», — очень тихо сказал мне ведущий, — «ты проиграешь. Маэстро Фламель — бог на поле боя. Даже владыка Рис был бы не против иметь при себе такого волшебника в качестве генерала. Исчезни, Рага, ты мешаешь», — сухо приказал Фламель, и ведущий по имени Рага подозрительно быстро исчез, оставив нас тет-а-тет. Взгляд со стороны. «Дуэльное поле. Я преподам тебе урок, сопляк», — сухо сказал архимаг и, резко выставив посох набалдашником в сторону своего визави, с него полился зеленоватый туман, отдающий могильным хладом. «Акхкай», произнес Салазар непонятную фразу, и вокруг него загорелся огненный круг. Пламя бодро разгоралось все сильнее, захватывая новую территорию, хотя, по существу, гореть там было в принципе нечему. Туман столкнулся с огнем, и две стихии принялись пожирать друг друга. Магия от обоих волшебников стала настолько плотная, что ее, казалось, можно было пощупать руками и вдохнуть с воздухом. Салазар, воспарив в воздух, принялся наворачивать круги вокруг архимага. Пламя и туман тем временем самоуничтожились друг об друга, оставив после себя лишь обугленную землю. «Подъем, мои миньоны!» Неожиданно рявкнул Шарль, и под ним загорелась какая-то руническая надпись, выполненная в виде огромного круга с кучей завитушек и по краям. Салазар ничего не сказал, но огонь и ветер вокруг него закружились с новой силой, постепенно превращаясь в самый настоящий огненный торнадо. Шарль, глядя на это, даже бровью не повел, но отреагировал быстро. Вал. Появившаяся из ниоткуда волна воды высотой с несколько метров накинулась на торнадо Салазара и тут же зашипела, так как огонь затухать не пожелал, напротив, он стал только сильнее и яростнее. «Надо же, а ты непрост!» — вырвались слова из уст Фламеля, но их никто не слышал. Рев огня, шипение воды, глушило напрочь любые посторонние звуки. Посох в руках архимага крутанулся несколько раз и был воткнул в землю, где все еще сияла потусторонним светом начерченная конструкция. Из-под земли начали поднимать трупы разной степени разложения, хотя по идее никакого кладбища и в помине не было в этом месте. Салазар слегка презрительно посмотрел на Фламеля и выдохнул большой клуб огня, погрузивший арену в кольцо пылающего пламени. Фламель, что ожидаемо, не пострадал, а вот призванная им нежить сгорела, не оставив и пепла. «Понятно. Значит, ты тот самый Слизерин, что напрашивался ко мне в ученики несколько лет назад?» — спросил Шарль, кидая в Салазара нечто кислотное. Сам маг отвечал не менее мощными атаками, но ни один, ни другой не могли толком друг по другу попасть. «Ладно, мне надоело играть», — сказал Салазар, и в его руке появился светло-серый посох, который вспыхнул новорожденной звездой, изрядно ослепив окружающих. «Пресс с гравитацией!» — выкрикнул Слизерин непонятную фразу. Фламель, делая перебороть заклятие, швырнул в Слизерина ком какой-то бурой гадости, что, попав в Салазара, принялась стремительно расползаться по телу, пока не была сожжена направленным огненным выбросом. Воздух на арене стал куда тяжелее, будто что-то положило гигантскую крышку и надавило. Фламеля согнуло, но он тут же разогнулся, а затем опять согнулся. Заклинание Салазара давило на него, не давая даже двинуться куда-либо. «А теперь закончим. Кислотное море». Из посоха Салазара полезла ядовито-зеленая бурда, что буквально сжирало землю и редкие камни, что остались на поле боя. Поток кислоты не унимался, а ведь воздушный пресс даже не думал ослаблять. Кислота бодро окружила Шарля, что прилагал усилия, чтобы сделать хотя бы шаг, но, судя по всему, заклинание, выпущенное молодым магом, превышало способности архимага. Внезапно Салазар, резко схватив посох двумя руками, и крепко сжал. Секундная вспышка, и Слизерин оказался буквально в шаге от Фламеля и схватил его за руку. Сам Фламель, с трудом перебарывая пресс воздуха, был ошарашен. Его окружила кислота, превращающая камни в воздух, причем не фигурально, так теперь и магия почему-то исчезла из тела. «Кто ты?» — спросил Фламель, с трудом поднимая взгляд на совсем юного, по сравнению с ним самим, волшебника. «Я Салазар Слизерин», — было последним, что услышал архимаг дуэльных полей, прежде чем удар в затылок не вырубил Шарля Фламеля. «Эй, как там тебя, Рага?» — разнесся над полем боя глухой голос. «Я победил». Конец взгляда со стороны. Глава 13. Тропой прошлого. Часть 1. Глава 13. Тропой прошлого. Часть 1. Шарль Фламель лежал без сознания на спине, раскинув руки. Его посох валялся рядышком, покрываясь электрическими разрядами, когда я и Рага подошли поближе. У артефакта была странная структура, совмещающая в себе функцию привязки к хозяину и нечто, не дающее ему умереть. То ли дух, то ли ла, целительского направления. Среди духов такие экземпляры не редкость. В астрале бесчисленное количество духов, и каждый может делать что-то свое. Кто-то отгоняет насекомых, кто-то лечит, кто-то вообще умеет только чесать пятки. И зачем это ему только нужно? Суть не в этом. Каждый дух за свои услуги просит плату. Обычно ухи считают платой энергию. Мана, прана, бахьянь, короче говоря, любая энергия. Духи весьма податливы к энергии, ведь она увеличивает их рост и силы, вследствие чего, каждый дух, при должной кормежке, может вырасти в очень могущественное существо, вплоть до бога. Но, разумеется, сей процесс длителен и требует много энергии. Поначалу дух просит плату маной заклинателя, так как мана довольно легкая энергия, в отличие от праны. «Маэстро», — позвал бессознательного архимага ведущий Рага, при этом поглядывая на меня с солидной долей страха и шока. Понять его вполне можно. Не думаю, что кто-то сходу примет вызов на дуэль от архимага и останется победителем. Для этого надо быть самому как минимум архимагом. Вот он и взбледнул. «Он без сознания», — ответил я. Ведущий странно на меня зыркнул и вытащил палочку. Рефери изящно выполнил ей несколько взмахов, и тело боевого мага окутал желтоватый кокон, покрывший тело целиком. Изредка в нем случались прорехи, из которых вырывалось бледно-голубое свечение. Около головы Фламеля синева была особенно плотной. «Учитель!» Крик Сайфа донесся до меня, и я увидел радостного мальчишку, что бежал ко мне, как сын к любимому отцу, вернувшемуся из далекого путешествия. Мальчишка подбежал ко мне и обнял за пояс, выше не доставал. «Я знал, что вы сможете одолеть этого волшебника. Надеюсь, ты поставил на меня?» — шутливо спросил я. Пацан на секунду завис, но отмер быстро. Я видел быстро разгорающееся в ауре мальчика чувство стыда. «Сайф, ничего страшного». Я пошутил, попытался я успокоить ученика. «Вот я балда, я не подумал об этом», — сказал Сайф, чувствуя досаду. «Ничего, подрастет, научится сходу оценивать ситуацию. Для мага это очень важно, да и обычному человеку не повредит». «Господин Слизерин», — необычно робко обратился ко мне голос ведущего. «Да, как вы прокомментируете свою победу? А почему я вообще должен что-то там комментировать?» — спросил я. «Но вы же победили архимага. Более того, вы одолели самого Фламеля, лучшего боевого мага на дуэльных полях». «Ну да, он вызвал меня на дуэль и проиграл». «Да, но как вы смогли одолеть маэстро боевой магии, да еще так быстро?» — экспрессивно выдал ведущий Рага. Своими вопросами он напомнил мне о папарацци и их настойчивое желание получить от преследуемого им кумира по шапке. Мало кому они нравятся, даже им самим. «Магией», — хитро усмехнулся я и, приобняв Сайфа телекинетическим щупальцем, взмыл в небо, так как ко мне уже бежали несколько человек, до этого сидящих в ложе судей. Сайф от неожиданности вцепился мне в ногу, но, когда понял, что может парить сам, успокоился. За мной бежало несколько человек, призывая вернуться и поговорить, но я пропустил их слова мимо ушей. «Если Фламель, самый сильный из них, так легко мне проиграл, а я ведь не планировал драться с ним всерьез. Мда, не этого я ожидал от архимагов. Думал, что он хотя бы еще побарахтается», — думал я, неся себя и Сайфа на восток. Под нами проплывали леса и поля, на одном из которых кипела битва между закованными в металл людьми и какими-то оборванцами. Счет был равным, ведь оборванцев было намного больше, чем рыцарей. Не обращая на них более внимания, я полетел дальше. Полет на высоте более полукилометра расслаблял сознание, и я думал о том, что делать. Дуэльные поля не вызвали во мне того интереса, которого я ожидал, а Фламель меня вовсе разочаровал. Это архимаг боевой магии, некромант-недоучка он, а не архимаг. Идея о создании школы магии все настойчивее клевала мне мозг, и, если я до этого дня только раздумывал над этим, но после сегодняшнего шоу, я укрепился во мнении построить школу. Сайфу повезет больше всех, ведь он как выучится, то сразу начнет и преподавать там. Это будет для него крайне полезный опыт, да и с меня он снимет нагрузку. Сайф с книгой в руках устроился около меня, я держу его мысленным усилием и читал далее. Доппель, возникший за мальчиком, бдел, чтобы Сайф не бездельничал. Проклятие Зуда, я повесил на него вновь, и мальчик, почувствовал изменения, с тоской взял книгу и начал читать. На сей раз он читал о моей расе, расе джиннов. По ним я постарался дать как можно больше информации, ведь я и сам джинн. Кому как не мне знать о своей же расе. Про слабости я тоже не забыл написать. Зачем? Большинство слабостей джиннов — это невозможность проходить сквозь некоторые вещества. Медь, адамант, магические металлы, хладное железо и многое другое. Но в данный момент я человек, вернее джинн в теле человека, и эти слабости мало что значит. А Сайфу полезно, пускай читает. Если учесть, что на дуэльных полях находился лучший из магов-боевиков, то я принял решение отправиться на юго-восток. В книгах по истории я часто натыкался на древний Шумер, Такимит и прочие страны, известные мне по прошлой жизни. Причем с положительной стороны. Креол часто говорил, что Шумер был ведущей магической державой в мире, Такимит был лишь на втором месте, по мнению мага. Однако, в этом мире про кудесников из Шумера писали какие-то несуразицы. Возможно, авторы вышеупомянутых книг были слишком впечатлены масштабами действий, ведь если им верить, то в местном Шумере жили сплошь высшие маги. Мне, конечно, лестно, ведь я и сам жил в этой стране несколько лет, но это был какой-то бред. В одной из глав книги прямо говорилось, что некий великий маг по имени Перкапль был очень сильным волшебником и несколько раз притягивал к земле луну. Зачем? А просто так, похвастаться перед коллегами? Наверное, не знаю. К слову говоря, в почему бы и не рвануть в Шумер, или вернее в долину двух великих рек. Тигр и Евфрат. Эти источники жизни, давшие взрасти Великой Империи Шумер, тоже существовали в этом мире. Человек-скорпион, вызванный мной в перерыве между полетами, сказал, что лететь мне надо строго на юго-восток. Можно было, конечно, открыть портал в нужную точку, но проблема в том, что я последний раз видел Тигра и Евфрат около 5000 лет назад, да и то не в этом мире. Поэтому я напряг их тем, чтобы те начали искать ингредиенты для всевидящего зеркала. Благо в этом мире нужные вещества есть. Я специально уточнял этот вопрос у всезнающего демона. К сожалению, это был мой последний ему вопрос, так как сваливал он весьма бодро. На миг мне показалось, что я видел и самку, но скорее всего это был обман зрения. Сайфу я тоже показывал, как правильно вызывать этого демона. Причин две. Первое, вызов человека-скорпиона, это базовый вызов демона. Можно сказать, у многих начинающих демонологов человек-скорпион становится первой вызванных демоном. Вторая причина была в том, что параллельно я показывал мальчику технику безопасности при общении с подобными созданиями. Хотя человек-скорпион не самый лучший пример. Ведь как демон он довольно мирный и не бросается на призывателя, в отличие от большинства других. Впрочем, не только в демонологии есть опасность быть убитым призванной тварью. Ла нападают на шаманов, духи на спиритов. Големы частенько нападают на своих создателей, а инхери убивают призвавших их некромантов. В любом искусстве, подразумевающую призыв или создание чего-то живого или псевдоживого, всегда есть опасность быть убитым или съеденным собственным созданием. Сайф молча впитывал информацию, делая уже свою книгу мага. Ну как делая, он просто переписывает оттуда. Вообще правильно, самый тупой карандаш лучше самой острой памяти. Однако, кроме того, что он переписывает, он старается вникнуть в информацию, что я давал ему. Помимо этого, желая облегчить ученику задачу, и попутно тренируясь в магии разума, я закреплял знания Сайфу напрямую в духовном мыслительном начале души, Фринисе. Что-то забыть, будучи впечатанным туда, будет крайне сложно, а манипуляции с ним есть основы развития для любого мага, ведь его память должна быть адамантовая и не упускать ничего важного. У Криола, к примеру, память была на уровне тренированного человека, посвятившего жизнь умению запоминать. Я же, как джинн, вовсе работаю не физическим мозгом, а напрямую шестым началом души. Мне проще запоминать информацию, в любом виде. Сайфу я помогу наработать память не хуже, чем у погибшего архимага. Интересно, а где он сейчас? В Сакаш-Сакане, раю прекраснейший, или в чертогах Мардука? Может вообще в Куре, или, например, в Ленге, на кровавом пляже? Пожалуй, лучше мне этого не знать, ни к чему мне это. Помимо этого, я заодно делал небольшие закладки в разум мальчику, чтобы добиваться от него определенных действий. Поэтому первая закладка в разуме была о непричинении мне вреда. Мало ли как сложится судьба, я не тешу себя надеждой, что Сайф будет привязан ко мне до гробовой доски. У мальчика в будущем будет своя жизнь и свои интересы. А закладка со временем вольется в разум мальчика, тем самым давая мне гарантию, что Сайф не предаст меня в дальнейшем. Можно было попросту взять с него дополнительную клятву, но тут велик риск, что мальчик неосознанно ее нарушит. Мало ли что, закладка выглядит гораздо надежнее. Тем более, что ученика с подобными методами я ознакомлю позднее, лет через 5-10, ну, когда подрастет. Я не делал себе целью сделать из Сайфа раба, мне это ни к чему, но обезопасить себя я был обязан. Вдруг лет через 500, Сайфу взбредет в голову мысль, что неплохо бы убить учителя. За что и почему, неважно. Закладка же не даст Сайфу об этом даже подумать в положительном ключе. Плюс мое к нему отношение тоже будет усиливать работу закладки. Прочие же закладки были Сайфу были ему только полезны, ведь одна из них была заточена под поиск новых знаний, но без перегибов. Многие маги разума, дорвавшись до тех, кто не может ответить, тех же детях, делают их рабами своих желаний. Со стороны практичности это идеально, а вот с моральной точки зрения ужасно. Это крайне нехорошо, и я никогда не поступлю так же. Ну я надеюсь. Путешествие на родину Криола было однообразным. Большую часть пути мы летели, а когда я уставал, то приземлялись, кушали, читали, Сайф и ложились спать. Несколько недель мы потратили, прежде чем я увидел далеко на горизонте светящиеся атманы пирамиды. Ее было настолько много, что я сначала принял их на невероятно могучих волшебников, что, не скрывая ауру, шагали у нам навстречу. Такимит, Египет, Айрия, как ни назови, но эта страна существовала практически наравне с Шумером. История этого государства, даже если не брать в расчет магов, живущих там, удивительно и разнообразно. Многочисленные памятники древности, те же пирамиды, бывшие свидетелями творящейся истории. Ага, вот и самая высокая из ныне сохранившихся пирамид. Пирамида Хеопса или Хуфу, как ее называли сами египтяне. Так-так, что это там? Я чувствую источник мощной магии, бьющий словно ключ, где-то под пирамидой. Нет, сама гробница тоже внушает, идущий от нее самой магический фон тоже шуткой не был. Но вот поток магии, бьющий из-под земли, вызывает уважение. Сейф так вообще залип, глядя на пирамиду, когда мы подлетели к ней ближе. Его осоловелый взгляд был наградой неведомым строителям. Что вообще такое пирамида? Это не только гробница, вернее в основном гробница, но по большей части такимитцы называли их усыпальницами. Почему? Потому что фараоны не умирали, а засыпали крепким сном, наподобие сна джиннов. Однако, стоит отметить, я не чувствовал внутри жизни. Огромная масса маны расходовалась по большей части впустую. Изначально их задумывали как лечащие артефакты, так как фараоны не всегда слушали предписания своих целителей, ввиду чего часто хворали и как следствие умирали. Часто усыпальницы тупо грабили нечистые на руку такимитцы, а то и приходили убийцы, добивающие спящих фараонов. Одна из первых пирамид, построенная фараоном Джосером вместе с верховным магом того времени Имхотепом, правившего пару тысячелетий назад, я осматривал особенно внимательно. Ее пусть и строили без магии, но она, к моему удивлению, неплохо сохранилась. Сейф пока осматривал пирамиду Хеопса, балдея от дармовой маны, вливающейся ему в нос. Пускай пока побудет, ему полезно. Пирамида Джосера была построена из мелких кирпичей и была ступенчатой. К слову, ее храмовый комплекс был крупнее, чем даже у Хеопса, а ведь он отгрохал себе самую большую пирамиду из известных. Разумеется, были пирамиды и больше, но они не сохранились. Почти 3000 лет большой срок даже для бессмертных, типа меня. Удивительно было другое. Прикол в том, что у Хеопса строили магией, а пирамиду Джосера руками простых такимитцев. Разглядывая аурным зрением пирамиду, я недоумевал. Пирамида не была построена на источнике маны, как пирамида Гизы, что было странно. Пирамида была построена пусть и простыми людьми, но магия внутри ощущалась. Правда, как-то странно. Если у того же Хеопса мана чуть ли не выплескивалась на поверхность, то здесь она лилась подобно неспешному ручью. Чтобы не летать туда-сюда, между ними, я просто оставил сейфом Доппеля, при этом строго-настрого наказав ему ни при каких обстоятельствах не лезть внутрь храмового комплекса. Древние египтяне мастера смертельных шуток над прибывшими за сокровищами ворами. Когда фараон все-таки умирал и его душа уходила в домен к богам или на перерождение, бывали фараоны, не чтящие богов, то с ним оставляли сокровища, вернее самые ценные из них. Не все фараоны были жадны до злата. Многие из них были чародеями, как например Энмеркар в Шумере. Хотя с его генеалогией, трудно не быть сильным магом. Внук Шамаша все-таки.